696. Матерь Агни-йоги. Ориген томился в темнице. Личность страдала, а высшее «Я» из этих страданий черпало светоносный опыт, нужный духу для дальнейшего продвижения по пути в беспредельность.